Вероятно, вид этих напряженных рук, тех самых мускулов, которые он нынче утром ощупывал на гимнастике, и блестящих глаз, тихого голоса и дрожащих скул убедили Васеньку больше слов. Он, пожав плечами и презрительно улыбнувшись, поклонился. «Нельзя ли мне видеть Облонского?» Пожатие плеч и улыбка не раздражили Левина. «Что же ему больше остается делать?» — подумал он. «Я сейчас пришлю его вам». «Что это за бессмыслица?» — говорил Степан Аркадьич, узнав от приятеля, что его выгоняют из дому, и, найдя Левина в саду, где он гулял, дожидаясь отъезда гостя. «Mais c'est ridicule! Ведь это смешно! Какая тебя муха укусила?» «Mais c'est du dernier ridicule! Ведь это в высшей степени смешно! Что же тебе показалось, если молодой человек...» Но место, в которое Левина укусила муха, видно, еще болело, потому что он опять побледнел, когда Степан Аркадьич хотел объяснить причину и поспешно перебил его. «Пожалуйста, не объясняй причины. Я не мог иначе. Мне очень совестно пред тобой и пред ним. Но ему, я думаю, не будет большого горя уехать, а мне и моей жене его присутствие неприятно. Но ему оскорбительно. Эпуи се ридикюль. И потом, это смешно. А мне и оскорбительно, и мучительно. И я ни в чем не виноват, и мне незачем страдать. Ну, уж этого я не ждал от тебя. Он пю этр жалю. Мэ асет поинт. Се тюдерние ридикюль. Можно быть ревнивым, но в такой мере это в высшей степени смешно. Левин быстро повернулся и ушел от него вглубь аллеи и продолжал один ходить взад и вперед. Скоро он услыхал грохот тарантаса и увидал из-за деревьев, как Васенька, сидя на сене. На беду не было сиденья в тарантасе, в своей шотландской шапочке, подпрыгивая по толчкам, проехал по аллее. «Это что еще?» — подумал Левин, когда лакей, выбежав из дома, остановил тарантас. Это был машинист, про которого совсем забыл Левин. Машинист, раскланиваясь, что-то говорил Весловскому. Потом влез в тарантас, и они вместе уехали. Степан Аркадьич и княгиня были возмущены поступком Левина. И он сам чувствовал себя не только ридикюль, смешным, в высшей степени, но и виноватым кругом и опозоренным. Но, вспоминая то, что он и жена его перестрадали, он, спрашивая себя, как бы он поступил в другой раз, отвечал себе, что точно так же. Несмотря на все это, к концу этого дня все, за исключением княгини, не прощавшие этот поступок Левину, сделались необыкновенно оживлены и веселы, точно дети после наказания или большие после тяжелого официального приема. Так что вечером про изгнание Васеньки в отсутствии княгини уже говорилось как про давнишние события. И Долли, имевшая от отца дар смешно рассказывать, заставляла падать от смеха Вареньку, когда она в третий и четвертый раз, все с новыми юмористическими прибавлениями, рассказывала, как она только что собралась надеть новые бантики для гостя и выходила уж в гостиную, вдруг услыхала грохот колымаги. «И кто же в колымаге?» «Сам Васенька, и с шотландской шапочкой, и с романсами, и с крагами сидит на сене. Хоть бы ты карету велел запрячь. Нет, и потом слышу, постойте. Ну, думаю, сжалились. Смотрю, посадили к нему толстого немца и повезли. И бантики мои пропали».